Глава 27. Адам. Сначала было темно, боль осталась где-то далеко, но отголосками все же настигала меня, обозначая, что я все еще жив. Сколько прошло времени? Вечность? А может, все же меньше или больше? Не знаю. Но неожиданно, когда я уже с грустью смирился, что больше никогда не увижу свет, не увижу то серьезное, то порой хитрые, а иногда и наглые темно-серые глаза прелестной Лары, не увижу ее улыбку, не услышу ее чудесный голос и смех, как вдруг мне показалось, будто меня подхватила некая волна. Я будто бы куда-то поплыл, радуясь, что жгучая боль больше не донимает меня. А потом я ощутил приятное прикосновение к телу, почувствовал льнущую воду, горячую, но не обжигающую, ласковую и приятную, а самое главное — исцеляющую. Или это не вода меня исцеляла, а вот эти приятные прикосновения нежных рук? Лара. Я вздохнул полной грудью необычайно вкусный воздух, в полной мере ощутил присутствие своей женщины. Своей? И открыл глаза. «Привет», — прошептала Лара. «Больше никогда так не пугай меня, ладно?» «Я постараюсь», — произнес хрипло. «Лара». Подрейфовав в волшебной водичке около часа, я уже видела Адама совершенно здоровым. По крайней мере, внешне он здоровым и выглядел. Очень надеюсь, что источник исцелил его полностью. Я огладила его по плечам, перебирала темные волосы, обрисовывала контуры губ, носа, бровей и замерла, когда он вдруг вдохнул полной грудью и распахнул свои невозможно притягательные желтые глаза. Я едва удержалась, чтобы не закричать от радости и не задушить Адама в своих объятиях. Лишь счастливо и облегченно улыбнулась и прошептала. «Привет. Больше никогда так не пугай меня, ладно?» Адам моргнул, фокусируясь на мне, и произнес чуть хриплым голосом. «Я постараюсь». Потом он посмотрел вокруг, нахмурился, подобрался и сел на камни, внимательнее оглядывая местный пейзаж, потом перевел взгляд на меня и с удивлением поинтересовался. «Лара, я, быть может, умер или просто сплю. Это место мне незнакомо, и я перебила его. Это тот самый источник. Он впился в меня пытливым и чуть недовольным взглядом и скупо спросил. «Фея?» Я развела руками, протяжно вздохнула и сказала: «Она самая». А потом я рассказала графу все произошедшее с того самого момента, как он потерял сознание. Я почти придушила ее, но потом Агата вроде немного поняла, что переборщила, и перенесла нас в это место. Обвела рукой чудесный пейзаж. Адам минут пять хранил молчание, просто созерцал окружающую природу, принюхивался, закрывал глаза и как будто слушал. Потом он снова посмотрел на меня долгим и внимательным взглядом, вдруг почему-то засветившихся янтарных глаз, и произнес. «Я ощущаю источник, чувствую его силу, эту первозданную мощную энергию. Мой зверь это чувствует». Он оттолкнулся от камня и подплыл, подошел ко мне. «Это место — сердце моих земель, Лара. И как я раньше не ощущал, что в моих владениях есть такое чудо». Пожала плечами и улыбнулась. «Не знаю, я не чувствую того, что можешь ощутить ты своей звериной половиной, но я верю, что это место непростое. Я видела, как моментально зажили укусы на твоем теле. Я на себе ощутила, как вода забрала всю усталость, смыла страхи и тревоги, придала сил и уверенности. Это настоящее волшебство, Адам. Тут действительно находится чудотворное место силы». Граф приблизился ко мне еще ближе и коснулся пальцами скул, провел подушечками вниз к губам, при этом глядя на меня серьезно и словно спрашивая разрешения. Я не оттолкнула его, не увернулась, лишь посмотрела прямо ему в глаза и чуть подалась вперед, позволяя решиться на большее. «Это ты, волшебство, Лара», — прошептал Адам. Он начал склоняться ко мне, чтобы поцеловать, а я уже прикрыла веки, предвкушая поцелуй, как вдруг резкий всплеск за спиной Адама немного напугал и вынудил меня насторожиться и от неожиданности ойкнуть. Адам и вовсе меня тут же прикрыл своей широкой спиной, а сам оскалился и зарычал. Его руки стали звериными и готовы были в мгновение разорвать противника, посмевшего помешать нашему уединению. Но никакого противника и в помине не было. Я выглянула из-за мужского плеча и расхохоталась. «Рыбы! Это просто рыбы!» К берегу подплыл косяк рыбешек. Рыбки начали играть на поверхности, выпрыгивая из воды, тем самым создавая весьма громкий шум. Адам расслабился и повернулся ко мне. Его руки снова стали человеческими. Вдруг он посмотрел вниз, и его щеки покрылись легким румянцем. Я посмотрела туда же и хитро улыбнулась. «Ну да, мы оба были полностью обнажены. И что такого?» «Твоя одежда порвалась», — пояснила я. «Но ты тоже без одежды, совсем», — прошептал Адам, будто не верил своим глазам. «Тебя нервирует мой вид? Или я непривлекательно могу одеться?» Надула притворно обиженно губы. «Нет-нет, что ты?» — всерьез обеспокоился Адам. «Ты прекрасна, ты невероятно красива, Лара». «Тем более ты уже все видел», — хихикнула я, напоминая ему про тот самый раз, когда розы мне подарил. «Прости», — отвел он взгляд. «О, Боже!» — я возвела очи к небу. «Ну какой же он скромный и правильный! Это, конечно, хорошо, но всему должна быть мера. Зато я тебя всего рассмотрела, пока купалась. Благо водичка прозрачная и не скрывает ничего», — сказала я довольным тоном. «В общем, мне все понравилось. И теперь можно смело сказать, что мы с тобой квиты». Никогда не думал, что мне до безумия будет нравиться сильная в словах и смелая в поступках женщина, произнес Адам в ответ на мои слова. «Такая, как ты, Лара». Он взял меня за руки, поцеловал каждый пальчик, и от этого вроде бы целомудренного жеста почему-то бешено забилось сердце, и сама нехитрая ласка показалась более интимной и сокровенной, чем смелые и раскрепощенные ласки. «В данный момент я вовсе не чувствую себя сильной и смелой», — еле слышно прошептала я. «Потому что у природы есть непреложные законы», — проговорил Адам и привлек меня к себе. «Мужчина всегда должен быть сильнее женщины во многих вопросах, быть ее опорой, защитой». Не поверите, и в этот самый момент мне до крика захотелось побыть слабой, беззащитной, чтобы меня, как хрупкую вазу, берегли и защищали от всех и от всего. Почему бы не поддаться этому порыву и не раствориться в сильных объятиях очаровательного оборотня? Обвела его шею руками и, привстав на цыпочки, первая потянулась к его губам. Адам все понял верно и у самых моих губ прошептал. «Не пожалеешь ли? Не станешь ли потом меня ненавидеть?» «О чем он?» «Нет, не пожалею. Ни о чем не пожалею. И ненавидеть не буду», — прошептала в ответ и коснулась его губ. Но Адам гулко сглотнул и проговорил. «Я не подонок, Лара, и не стану губить твою честь, как бы не хотел сейчас сделать невероятное. Ты даже не представляешь, как я желаю тебя, наверное, с первой встречи». «Мою честь?» — нахмурилась я. «Адам, с моей честью полный порядок, и ты никак не погубишь ее. И поверь, сейчас самый лучший момент и идеальное место, чтобы познать друг друга, и я не буду ждать другого раза. Не заставляй меня просить. Если ты меня сейчас оттолкнешь, то этот твой поступок станет огромной пропастью между нами». Я говорила серьезно, и в его глазах прочла неподдельный испуг и замешательство. Ох уж эти нравы! Коснулась ладошками его сильного тела, провела по груди, потом по крепкому прессу, опустилась еще дальше и коснулась большой твердости. От моих прикосновений Адам ахнул и прижал меня к себе так тесно, будто боялся, что я сейчас исчезну. И, наконец, он поцеловал меня. Этот поцелуй не был похож на другие поцелуи, которые случались в моей жизни. Его губы прижались к моим губам, теплые, мягкие, но требовательные, сметающие все преграды, демонстрирующие дикое желание. Не удержалась и застонала от потрясшего ощущения близости. «Лара, ты такая маленькая. Я боюсь навредить тебе», — прошептал он, оторвавшись от моих губ, но прикоснувшись лбом к моему лбу. Глядя на него затуманенным взором, я обняла его широкие плечи и обвела ногами узкую талию. «Хватит слов», — прошептала хрипло. «Прошу тебя, не сдерживайся. Отдайся мне весь, Адам». И древний, как сам мир, инстинкт завладел нами, закрутил в водовороте страсти, чувственности и диком желании принадлежать и владеть друг другом полностью и без остатка. Я лениво гладила новую метку на шее, которую в порыве страсти поставил мне Адам, и глупо улыбалась. Телу было хорошо, то и дело по нему пробегала приятная истома. Адам, как и я, обнаженный, лежал рядом на мягкой траве и глядел на меня, как самый настоящий сытый кот, объевшийся свежих сливок. «Теперь я просто обязан жениться на тебе», — сказал он твердо. «Это был не вопрос, а констатация факта, и ты не будешь возражать». Я замерла, перевернувшись на живот, и посмотрела на Адама с легким недоумением. «Вот так просто?» — вздернула одну бровь. «Тебе нужны сложности?» — улыбнулся он хитро. «Сложности ни к чему, а вот романтика, свидания, подарки, ухаживания, да и предложение хотелось бы получить по всем правилам. Красавец-мужчина стоит на одном колене, предлагает кольцо, за одну руку, сердце и все остальное, что у него есть». Самым серьезным тоном заявила я. Адам перестал улыбаться и коснулся моего лица, провел пальцами по линии подбородка и, склонившись ко мне, невесомо поцеловал, а затем вкрадчиво произнес. «Прости, Лара, конечно, все это будет. Свидание, подарки, ухаживание и предложение по всем правилам. Ты достойна только самого лучшего, и я все сделаю для тебя. Но я хотел, чтобы ты просто знала, ты моя». Последние слова были сказаны с твердой решимостью, и я поняла, что мой отказ не будет принят ни при каких обстоятельствах. Я тихо рассмеялась и ответила. «Хорошо, милорд. Раз вы говорите, что я ваша, то тогда запоминайте, что и вы отныне мой мужчина со всеми своими половинами». «У меня только две половины, человеческая и звериная», — проговорил он, заглядывая мне в глаза, словно искал в них ответ на вопрос о смысле жизни. «Так ты согласна?» Он притянул меня к себе, и я ощутила, как вновь его плоть наливается силой, дыхание становится неровным, сердце стучит быстрее, а взгляд уже заволокла дымка страсти. «Ответь мне, Лара», — выдохнул он мне в губы, — «скажи, что ты моя». Обвела его сильную шею руками и с грустью поняла, что ни я, ни он не сказали самых главных слов. Адам руководствуется дурацкими средневековыми нормами и своей честью. А я не могу открыться первой из страха, что не услышу взаимного ответа, хотя, если верить его волку, он признал меня своей парой, своей половинкой. Но ведь это звериные инстинкты. Все же я сказала. «Да, Адам, я твоя». Что такое любовь? По сути, это привязанность, от которой одни только проблемы. Влюбленность гораздо лучше и приятнее во всех отношениях, а уж страсть и подавно чуть ли не высшее благо. И раз нам сейчас хорошо вместе, и мы преследуем одни и те же цели, то почему бы и нет? Тем более меня и отправили в этот мир для новой жизни, и сам Адам меня полностью устраивает. Если подумать, что моя жизнь продолжится без него, то как-то становится некомфортно и страшно. Еще свежие воспоминания от недавнего происшествия со змеями. Никогда так не переживала за другого человека и не боялась его потерять. Неужели правда любовь? К черту мысли. Главное, нам хорошо вместе, и время потом покажет, правильно ли я сделала выбор или ошиблась. Когда голод страсти был утолен, проснулся другой голод. Адам обернулся зверем и отправился на охоту. Обсудить наши дальнейшие действия мы решили после плотного обеда. Я, в свою очередь, оделась и, чтобы не сидеть без дела, решила обследовать близлежащую территорию. Далеко отходить не собиралась, но поискать родник, ручей или просто посмотреть округу стоило. Поднялась к лесу и огляделась. Красиво. Аж дух захватывает. И почему-то стало как-то боязно за это прекрасное и волшебное место. Если сюда пустить людей, то вполне вероятно, от источника останется одно лишь воспоминание. С другой стороны, многим требуется помощь, а кто я такая, чтобы распоряжаться здесь, словно местность принадлежит лично мне? Нет, вся эта земля с ее красотами принадлежит матушке природе и только ей одной. Но не стоит забывать и о короле, а также о неизвестном Р.А. С этими мыслями я зашла вглубь леса и замерла, когда услышала шорох где-то справа. Резко посмотрела в нужном направлении, но увидела только взлетевшую с земли птицу. Хмыкнула и, развернувшись, бодро потопала обратно. Лучше дождусь Адама. В приключения вновь влипать как-то не хочется. До нашего места оставалось каких-то 50 шагов, как позади снова послышалось тяжелое дыхание. Я обернулась. И вот тут мое сердце чуть не остановилось. На мгновение мне показалось, будто я сейчас потеряю сознание, потому что вся кровь отхлынула от лица и ухнула в желудок. Горло перехватило от страха, и я забыла, как дышать. Ум напряженно заработал, пытаясь осознать увиденное. Буквально в паре метров от меня стоял огромный черный медведь. Но не такой, как я видела в зоопарке. Этот был таким большим и страшным, что мне в один миг стало плохо. Его длинные клыки, торчащие из закрытой пасти, не внушали доверия. Добавьте такие же черные когти размером с приличный мясницкий нож, внимательный взгляд черных глаз, абсолютно бесшумную поступь, и поймете меня, почему я чуть не отдала Богу душу. Какое-то время я просто стояла, бестолково моргая, будто верила, что этот зверь не просто привиделся, это игра моего разума, и на самом деле никакого огромного медведя нет. Увы, к моему несчастью, медведь не исчезал, а продолжал какое-то время стоять, а потом начал приближаться. И тут я вспомнила правила поведения с хищниками. Не смотреть им в глаза. Вроде это означает вызов. Медленно пятиться и говорить мягким, тихим и спокойным голосом. Правда, что ли? С медведем надо говорить, будто он поймет меня. Медведь сделал несколько шагов, став еще ближе ко мне, и начал шумно принюхиваться. Вот черт. Неужели он думает, что я подхожу для закуски? Нет, нет и нет! Какой большой мишка! Но размеры ни о чем не говорят, правда? Ты хоть и большой, но хороший, да? Голос мой дрожал, но со всем отчаянием я старалась говорить мягко, спокойно и ровно, одновременно медленно отступая. Во рту сильно пересохло, и, если честно, мне до одури хотелось кричать и кинуться прочь. А еще хотелось, чтобы скорее вернулся Адам и прогнал это чудище. «Адам, миленький, ты сейчас мне нужен как воздух!» Мишка вдруг зарычал, когда я стала чуть быстрее пятиться, и тут же остановилась. А этот поганец снова пошел на меня. «И откуда ты взялся?» — прошептала я с толикой злости. И тут меня осенило. Источник. Однозначно, медведь направлялся туда. Насколько помню и знаю, вроде считается, что медведи сторонятся людей. И по этой теории Мишка должен был отступить, а не приближаться. Какой-то неправильный медведь. Пятясь по крутому участку, резко уходящему вниз, я вдруг споткнулась, покачнулась и резко ухватилась за оказавшийся рядом куст, но ветки не удержали моего веса, с хрустом отломились, и я упала, покатившись вниз. Упала неудачно. Подвернула ногу, которая вспыхнула дикой болью. И до боли закусила губу и всхлипнула, чтобы не разозлить своим воплем медведя. Кстати, где он? Может, ушел? Ага, конечно. Медведь направлялся прямо ко мне. Я не выдержала парализующего страха, сковавшего мое тело, и со всей мочи заорала, завизжала.